Глава 110. Бегать пришлось недолго, где-то с полчаса. Как показалось Ферлину, комиссию интересовало время, за которое десант по тревоге добегал до абордажного люка. Преодолев дистанцию в очередной раз, команда осталась в просторной галерее переводить дух. А комиссия удалилась, что-то возбужденно обсуждая. Не получив больше никаких указаний, Шепард на всякий случай приказал оставаться на месте, и бойцы стали располагаться прямо на полу, доставая сухие пайки, которые в этой ситуации были весьма кстати. Ферлин после пробежек не устал, хотя пришлось таскать на себе вес, к которому он еще не привык. Вот через полгодика он с такой нагрузкой мог бы и 20 километров рысцой, а теперь еще рано. Мимо расположившихся на полу бойцов проходили какие-то люди, в основном строители. Кто-то тащил стремянку и бухту световодов, другие катили тележки с облицовочными панелями, крепежными винтами и узлами пневмопереходов. Был один парень в очках с ворохом чертежей, а еще один волок баллон с жидким пеноизолятором. Потом в череде этих прохожих появились два механика с наладочной аппаратурой. Ферлин опознал их по истершимся эмблемам артиллерийской инженерной службы, которые чудом сохранились на видавших виды застиранных комбинезонах. Оглядевшись и убедившись, что Шепард как раз отвернулся, Ферлин пошел за механиками, поглядывая по сторонам и запоминая путь. К счастью, пользоваться лифтами они не стали. В этом секторе лифты не работали. А потому Ферлин уверенно держал дистанцию, ориентируясь на звук шагов даже там, где вовсе не было освещения. Зачем он шел за ними? На этот вопрос Ферлин и сам не знал ответа. Это как реакция собаки на появление кролика. Она преследует его, даже если до этого никогда не видела. Наконец механики остановились в отсеке, переплетенном толстыми кабелями, которые были уложены в лотки и подведены к устройствам, похожим на роторные насосы сверхвысокого давления. «Привет!» – сказал Ферлин, улыбаясь механикам. «А ты кто?» – спросил один из них. «Шел за вами, шел и заблудился». Механики переглянулись. Вооруженный человек сам признался, что преследовал их с какой-то тайной целью. И они уже были готовы сделать выводы, но Ферлин опередил их. «Я пошел оглядеться просто от скуки, потом заплутал и пошел за вами. Я был уверен, что уж вы-то выведете меня». «Но и не вывели, приятель, и теперь ты в полной заднице», – ухмыльнулся второй механик. «И что теперь делать?» – спросил Ферлин, поправляя на плече винтовку. Механики снова переглянулись. «Будешь вызывать службу безопасности?» – спросил один другого. «А ты что предлагаешь?» «Да пускай валит отсюда и все дела. Нам этот турист по барабану». «Я не турист, ребята. Я работал на отладке временных нормативов абордажной команды», – сообщил Ферлин, понимая, что зря ввязался в эту авантюру. По-другому и назвать-то было нельзя. «Так чего ж сюда-то приперся?» «Я объяснил. Заплутал я на вашей барже. Уж очень она большая». «На-на!» – погрозил пальцем тот, что хотел вызвать службу безопасности. «Это не баржа, приятель. Это крейсер, между прочим». «Так, может, и крейсер». Начал играть дурачка Ферлин. «Только изнутри все одно. Баржа, крейсер, буксир». «А вот это ты тоже на барже видел?» И уязвленный механик указал на устройства, которые так заинтересовали Ферлина. «Ну и что? Насосы высокого давления». «Это орудие, болван. Это артиллерия второго порядка. Ты знаешь, что это такое?» Ферлин не ответил. Он подошел к артиллерийской коморе и спросил. «А я могу посмотреть?» Да смотри на здоровье, если что-нибудь понимаешь. А это у тебя что, снайперская винтовка? Поинтересовался второй механик. Да, кивнул Ферлин, пригибаясь под свисавшими с потолка пучками световодов. Так ты снайпер? Боец дистанционной поддержки, сказал Ферлин, вплотную подбираясь к мощным, вызывающим даже некоторую робость машинам, которые снабжались энергией от огромных, выкрашенных в белый цвет ребристых ящиков размером с карьерный самосвал. «Вот это боевые орудия! Врубаешься?» «Ну да, понимаю», – кивнул Ферлин. «А вот эти огромные контейнеры – это электростанции. Врубаешься?» «Не очень», – признался Ферлин, глядя на механика. «Они вырабатывают столько электроэнергии, что хватит на небольшой город». «И все вот для этой машины?» – уточнил Ферлин, похлопав по обшивке аппарата. «Это не машина, землячок. Это орудие». «А вот этот огромный шкаф для чего?» «А ты как думаешь?» – с усмешкой спросил механик. «Ну так, если это орудие, а это электростанция, то, наверное, это батарея конденсаторов». Механики переглянулись. «Что, не угадал?» – спросил Ферлин. «Угадал», – сообщил второй механик и, подойдя к Ферлину, протянул руку. «Меня зовут Корбит». «Очень приятно, Корбит. А я Ферлин. Когда-то давно служил механиком техвооружения». «То-то я гляжу, смекалист ты очень», – покачал головой первый, самый подозрительный механик. Но и он пожал Ферлину руку, представившись. «Болеслав. Между прочим, бывший капрал военно-технического обеспечения базы». «Молодец. Я дальше рядового не поднимался», признался Ферлин, похлопывая по обшивке орудия. «А я что-то не вижу патрона подачи. Неужели Гаусс?» Механики снова переглянулись. «Хорошо, что тебя не слышит капитан Борн, который ведает здесь службы безопасности», сказал Болеслав. «Контрразведка?» «Вот именно. Он таких, как ты, смышленых, на дух не переносит. Везде ему измена мерещится». «А против кого измена-то?» «Против государства». «А в чью пользу?» «В пользу кальмеронов». «А кто такие эти кальмероны?» Поинтересовался Ферлин, которому все эти приготовления с большим количеством заготовленных на стапелях корабельных корпусов казались чрезмерными. «Не удивляйся, Ферлин, это мы сами такое название придумали. Кальмероны и все тут. Нам же ничего не говорят. Вот мы и придумываем». «Да уж, фантазеры вы, будь здоров», усмехнулся Ферлин. «А я-то вам почти поверил». «А что не так?» вскинулся Болеслав. «А ну-ка, пойдем, я тебе покажу такое, что закачаешься». «Ну, пойдем», – пожал плечами Ферлин, даже не представляя, что же такое ему хотят показать. «А может, не надо, Болик?» – попытался остановить напарника Корбит. «Надо, Корбит, надо. Надоело держать в себе эти секреты. Меня от них уже тошнить начинает».